Глава шестая. То, что вода в душ грелась и подавалась без всякой магии, Олег считал просто замечательным. Он вообще все больше старался внедрять чисто технические новшества, а если уж в каком-нибудь изобретении обойтись без укрепления или пламени и холода было совсем никак, то старался придумать такие методы производства, в которых можно задействовать обычных местных магов. Альтруистом попаданец себя не считал. Однако выстраивать модели прогресса и существования цивилизации, основанные на подаренной ему невиданной магической мощи, он считал неправильным. Таблеток или заклинаний бессмертия в Талареи, увы, не имелось. Значит, однажды, пусть лет через 150, этому миру придется жить без императора Олега. Не только тщеславие заставляло землянина думать о далеком будущем своих трудов, хотя и без этого, конечно, не обошлось, но и мысль, что после него останутся жить его потомки. Пусть пока при всем богатстве выбора Олег не нашел ту, которой мог бы доверить стать матерью его детей, и все же когда-то он не сомневался, такое обязательно случится. Горячий душ — вот вроде бы мелочь, но Олег этим пустяком, когда придумал, как сделать его без насосов, лишь за счет подогрева в котельной ответвлении змеевиков, был доволен не меньше, чем началом немагического производства рельсов или паровозов. Теперь не только во дворце императора, но и во многих других зданиях Пскова рабам не приходилось таскать с кухни ведрами нагретую воду, а их хозяевам тратить время в ожидании. Открыл кран и, хочешь, наполняй ванную, а можно и просто встать под лейку. Олег сам вытерся насухо полотенцем и, отдав его служанке, накинул на себя халат, почти в точности такой же, какой давно в его прошлой жизни пошила ему двоюродная сестра, заодно выполнив курсовую работу в техникуме. «Мона», — обратился он к старшей горничной, ожидавшей его с лакеем и помощницей в раздевалке. «Иди к мужу, скажи, я передумал надевать новый костюм. Белое с золотом — не то, что нужно. Пусть приготовит тот же, что был на мне, когда я на прошлой неделе принимал посла божественной». Подумав, он наложил на себя малое исцеление. Утренняя тренировка с курсантами-ниндзя сегодня выдалась весьма напряженной. Для того, чтобы качество обучения его новых спецназовцев не снижалось и каждый из учеников получил свою порцию эффекта попаданца, группа курсантов учебки ниндзя поочередно привлекались к охране императорского дворца, где заодно с несением ими караульной службы они тренировались с самим государем. Естественно, когда у того появлялась возможность. Кроме Чека с Гортензией и Ули, на завтрак к императору были приглашены супруги Клейн и Иретта Рилегин. Премьер-министр накануне встретил на вокзале и сопроводил коллегу во дворец прибывшего поездом короля Фларгии. Император проявил уважение к будущему своему монарху-вассалу, распорядившись принять его на перроне с оркестром, почетным караулом и формально вторым лицом в государстве, тем более что такие жесты вежливости стоили недорого. Да и Рим так смешно пучил на все глаза, Ули ела мало, видимо, с самого утра уже чем-то полакомилась. Мне даже показалось, что он из кареты вот-вот выпадет, когда рассматривал нашу столицу. Королева Саарона лучилась самодовольством. В отличие от брата, давно уже равнодушно относившемуся к восхищению, одолевавшему любого попавшего в Псков, особенно впервые, Уля не уставала гордиться собой и Олегом. «Ты-то уж когда успела подглядеть за нашим коронованным гостем?» — поинтересовалась Гортензия. «Она негласно приезжала на вокзал в карете баронессы Чеппин», — сдал королеву Саарона граф Клейн. У него с Улей были вполне дружеские отношения, что не мешало обоим время от времени подпускать шпильки в адрес друг друга. «У нас гостила моя подопечная с детьми», — поспешила объяснить Гортензии самая сильная после псковского императора маг Торпеции. «Я решила им показать депо, ну и заодно попрощаться». Она обратные билеты купила на тот же поезд, которым приехал Дейрим. И в тот же вагон. Представляете? Не удивлюсь, если и купе будет тем же. Большинство пассажирских составов отправлялись из столицы и прибывали в нее как на конечную станцию, но имелись и такие, что шли через Псков транзитом. Королю Фларгии со свитой и охраной довелось совершить путешествие на прямом поезде «Камень» на Ирмени-Глаттер, ходившем самым протяженным маршрутом псковской рельсовой дороги. Олег почувствовал себя сытым и откинулся на спинку стула. В малой гостиной, в кругу близких людей, император располагался со всеми на равных. «Я сегодня после церемонии вассальной присяги собираюсь показать королю Фларгии город», — сообщил он. «Приглашаю вас составить мне компанию». «У меня в генштабе совещание намечено». Чек явно не горел желанием общаться со своим фларгийским коллегой. «Маршруты выдвижения корпуса и его состав мы отработали. У тебя на столе в кабинете лежат наши предложения. Но надо еще определиться с пополнением продовольствия и снаряжения, чтобы Армину обозначить примерную смету расходов». «Посланник Джеба просил меня о разговоре. Гортензия вслед за мужем решила уклониться от прогулки. Синезиец и так 6 дней ждал. Я дала согласие. На вечер». «Придется тебе одной представлять монарших особ в моем окружении», — улыбнулся Олег сестре. «Представлю», — легко согласилась Уля. «Только мне завтра надо отправляться к Клемении. А ты еще хотел, чтобы я в нефтянке побывала». «Придется мне туда самому съездить», — решил император. Ему все же удалось решить проблему защиты пороха от возможностей дистанционного воздействия заклинания пламя. К сожалению, в решении этой задачи не удалось обойтись без магии. Более того, для создания инертного к пламени вещества необходимы усиления одаренных рангом не ниже, чем самые сильные венорские маги Доратии и Марнелия. Часто привлекать эту пару к производству негатора, так Олег назвал антимагическое вещество, не получалось, а допускать вовсе уж посторонних магов к секретным разработкам не хотелось. Вот и приходилось императору или королеве Саарона опять самим выступать в качестве работников. Состав и технология производства негатора стали результатом неудачных экспериментов Ринга, главного имперского химика, и его государя по получению резины. Что такое вулканизация, Олег не имел ни малейшего представления. А деревья, подобные земным каучуковым, росли в восточном полушарии Талареи на одном из материков, заселенных дикарями, и их промысловое использование являлось делом далекого будущего. Вот и вышло, как в пословице, что «нет худа без добра», и теперь в нефтянке, помимо керосина, дизеля и парафина, с помощью императорского или улиного заклинания «холод» производилось вещество, которым начали покрывать казенные части мушкетов, штуцеров, дульно- и казнозарядных орудий, а также коробов под хранение и транспортировку пороха. Появившаяся возможность выставлять огнестрельное оружие в первые ряды войска позволила попаданцу приступить к литью шуваловских единорогов с овальными дулами для эффективного использования картечи. «Не надо тебе туда самому, Олег», — озаботилась временем императора Уля. «Там ведь немного дел и недолго в нефтянке-то. На дирижабле я быстро, а оттуда уже в Фестал». «Буду только рад», — попаданец с благодарностью посмотрел на свою бесценную труженицу и обратился уже ко всем. «Не будем заставлять моего нового вассала ждать. Чек, как Торм появится, скажи, чтобы после церемонии задержался. У меня для него будет пара слов насчет штата мушкетерских рот». Основные торжества по приему королевства Фларгии в состав Псковской империи были назначены на вечер, а сама вассальная клятва Дейрима состоялась в полдень и много времени не заняла. В наполненном людьми огромном центральном зале дворца, освещенном солнечным светом, льющимся из высоких окон и отражающимся от стеклянных под хрусталь люстр, король Фларгии почти 5 минут зачитывал текст, который больше года согласовывался, изменялся, дополнялся или сокращался в ходе сложных переговоров между ним, псковским императором, и выступавшей главным экспертом королевой Гортензии Тарк. «Рад видеть тебя в кругу своих друзей», — сошедший с трона Олег обнял Дейрима. «Надеюсь видеть тебя в своей столице как можно чаще. Советы столь опытного и мудрого правителя мне очень необходимы». Искренности в словах попаданца было столько же, сколько денег в казне Фларгии, то есть даже не ноль, а минус, и все-таки Олег постарался, чтобы голос его звучал приветливо. Сразу же, прямо в главном зале, после клятвы одарить своего нового вассала могучим омоложением, император посчитал чрезмерным показушничеством. Желанное Дейрим получил только после завершения церемонии, когда все присутствовавшие во дворце коронованные особы удалились в отдельную комнату со столом, накрытым легкими закусками, вином и кальвадосом. По пути император успел переговорить с маршалом Тормом. В облицованном позолотой помещении король Фларгии получил дары и от своих коллег. Уля применила абсолютное исцеление, восстановившее потерянные Дейримом много лет назад нижние передние зубы, вкупе с устранением множества хронических болячек, которые не лечились обычными магами, а король и королева Тарка вручили коллеге большую величиною с голубиное яйцо белую жемчужину, которую Чек затрофеил 2 года назад в Растине. «Тот герцог Ремерстер из твоей свиты, он ведь у тебя по военным делам советник», — уточнил маршал у Дейрима. А получив утвердительный кивок от фларгийского государя, который из-за огромного смятения чувств от обретения молодости и здоровья вливал в себя 3-й кубок вина подряд практически без остановок, предложил: «Направь тогда его завтра в генштаб. Мы с ним обсудим расквартирование в твоем королевстве частей Южного пехотного корпуса и формирование Ландвера. Сам тоже приходи, будем рады». «Обязательно», — смешно отдуваясь, словно крестьянин на пашне после выпитого жбана холодного морса, согласился король Фларгии. «Государь», — посмотрел он на императора. «Олег», — поправил его попаданец, — «мы среди своих без всякого пиетета общаемся, по-простому». Дейрим потянулся в 4-й раз за кубком, быстро наполненным одной из 3 красивых рабынь, прислуживающих у стола. Землянин видел, что спиртное на его нового вассала не действовало совсем. В этом и исцеление играло свою роль, и волнение короля. «Да, Олег, позволь мне тебя отблагодарить. Я хочу подарить тебе один из мечей моего далекого предка, императора Ковальда. Это того, кто завоевал полмира». «Неужели за 700 с лишним лет что-то от Ковальда осталось?» — удивилась Гортензия. «Как видишь, королева», — кивнул Дейрим, — «мои предки и я не забывали обновлять заклинание сохранения на доспехах и оружии императора. А во время смут и войн, вроде той, что была с волонейцами 70 лет назад, прятали в укромных местах». «Буду весьма польщен», — согласился попаданец принять подарок. «Спасибо». Жадным, глупым и завистливым людям Олег никогда не доверял, а новый псковский вассал умудрялся сочетать в себе сразу все 3 эти плохие качества. Но в данный момент император чувствовал, благодарность Дейрима была, что называется, от души. «Государь», — в открывшемся дверном проеме появилась полковник Нирма. «Все готово». Баронесса Чеппин вновь проявила себя талантливым организатором. Не прошло и получаса после завершения церемонии вассальной присяги, как в том же центральном зале уже были накрыты столы для торжественного обеда, а оркестр играл замечательную музыку, в основном вальсы, хотя танцы планировались только вечером. Амурские волны, метель, на сопках Маньчжурии и прочие музыкальные композиции звучали в зале достаточно громко, так что приглашенным на обед флоргийским гостям и псковским сановникам было не до разговоров, и оркестр увлекал, и голосовые связки напрягать не хотелось. Через полтора часа, когда все насытились, император пригласил своего нового вассала осмотреть Псков. Одним из любимых мест императора являлся парк Сокольники, куда он частенько отправлялся прыжком просто побродить и поразмышлять. Это был специально оставленный в своем естественном виде неухоженный и необустроенный участок соснового леса размерами в 3/4 квадратного километра между Пстой и Восточной стеной. Если бы такой дикий парк находился в родном городе землянина, его наверняка бы облюбовали бомжи, алкаши и наркоманы, загадили бы в нем все и замусорили. Но в Пскове, не без помощи комендатуры, кусок леса оставался почти в первозданном виде. Впрочем, как раз в Сокольнике-то император короля Дейрима вести и не собирался. Имелись более впечатляющие достопримечательности. «Ты заметил, что у него на лице зависти было больше, чем восторга?» — спросила Уля у брата, вечером явившись в императорские апартаменты. В это время Олег сидел в кресле своей гардеробной и читал переданный ему дежурным секретарем анонимный донос на Армина. Казначей был абсолютным чемпионом по количеству направленных против него кляус. «Я насчет Дейрима иллюзий никаких не питаю, Уля». Попаданец порвал донос и отдал обрывки Моне. «Сожги», — приказал ей. «Но деваться нашему вассалу теперь некуда. Хотя да, присматривать за ним надо внимательнее. Сама-то как, не утомилась от гостей? Разве можно устать от нашего города и от вида того, как им восхищаются другие?» — тихо засмеялась Уля. «Там у тебя в приемной дежурная телеграфистка топчется», — сообщила она. «Имперская канцелярия?» Работала исправно, и никто, ни служащие секретариата с документами, ни связисты с телеграммами вечером тревожить государя по пустякам или текущим делам не стали бы. Раз мастер-сержант явилась в неурочное время, значит, случилось что-то из ряда вон выходящее, либо дело касалось такой информации, относительно которой император дал особое указание. Что ему желает срочно сообщить телеграфистка, Олег уже догадался. «Позови ее сюда», — распорядился он своей вечно молчаливой старшей горничной. «Ты в баню собираешься?» — Уля посмотрела на приготовленный банный халат в руках молодой новенькой служанки. «Вместе с ней? Лучше бы разрешил Веде почаще сюда приезжать. В своих чувствах сначала разберись, а потом мне советы давать начнешь», — смутил попаданец сестру. Он оказался прав в своей догадке. Действительно, как доложила мастер-сержант, Лешек доехал до камня на Ермении и купил билеты на поезд, который отправится в Псков завтра вечером. Лучший способ не мучить себя вопросами, на которые пока нет ответа, это загрузить себя работой, с чем у Олега никогда проблем не возникало. А уж с момента образования империи покой ему только снился, так что нетерпеливое ожидание генерала Рейнерова у попаданца вполне совмещалось с выполнением полезных дел. На следующий день, оставив Дейрима и его свиту на поруки баронессы Чеппен и придворных аристократов, иногда и от последних была хоть какая-то польза, Олег попрощался на долгий срок с Улей и отправился к Трашпу, в промзону, где уже укладывалась в ящики первая партия мушкетов, модернизированных в части защиты от магических ударов, для формирования первых двух рот мушкетеров. Чрезмерно больших ожиданий от применения ручного стрелкового оружия у землянина не было. Укрепленные магией доспехи и щиты показывали достаточную эффективность по защите от пуль, выпущенных из ненарезного оружия, но есть ведь и открытые участки тела. Да и кинетическая энергия при ударе о доспех у свинца весьма высока. Пусть не убьет, так травмирует или вызовет болевой шок? Другой вопрос, что производство огнестрельных средств у попаданца выходило мелкосерийным. Надо было либо что-то придумывать, с усовершенствованием сверлильных станков или увеличивать численность мастеровых, задействованных в изготовлении стволов. «Трашб!» — император повернул голову в сторону своего главного механика, когда они верхами возвращались со стрельбища, где Олег лично опробовал два выбранных им из общей партии мушкета. «Пока нам с тобой умные мысли насчет станков в голову не пришли, давай-ка согласуем с мэром промзоны место под строительство еще одной оружейной мастерской. Вот хоть здесь». Олег показал хлыстом на новый район трущоб, мимо которого они в этот момент проезжали. Главный промышленный центр Псковской империи постоянно расширялся. На месте снесенных времянок и хибар строились каменные дома, мануфактуры, мастерские и цеха, но бедняцкие районы возникали снова, только все дальше по окраинам. Собственно, по этой причине промзона была единственным городом на Торпеции, не имевшим стен. «Хорошо, государь, поговорю, но позволь не здесь, а ближе к Псте. Я бы вообще к порогам на юг перенес цеха». «Тут как решишь», — согласился с предложением Олег. «Тебе виднее». О прибытии в Псковский дворец генерала Рейнерова с супругой императору доложила полковник Нирма, войдя в кабинет и застав своего начальника, склонившегося над картой вместе с королем Чеком Тарком. «Введите их сюда и побыстрее», — распорядился Олег.